Получив контроль над Тифоном, Аполлон желал сражаться. На его счету теперь была одна победа и одно поражение. И он преодолел повторение прошлого. Скрестившиеся мечи развелись, и черный бог войны выполнил маневр уклонения и отодвинулся дальше. Но Аполлон не даст ему сбежать. «Все закончится здесь!» Он собрал силу в спине. Шесть крыльев белого бога войны расправились, и с чистым звуком выстрелили 32 самонаводящихся снаряда. Аполлон видел, как его величайшая огневая мощь направлялась, чтобы разобраться с черным богом войны. Однако противник развернулся и ринулся вперед. Мгновенно скоростным движением Сосамикада проскользнул сквозь залп. Ударная волна света, приземлившаяся сзади, по прибытии дала ему еще больше ускорения. Когда он со всей силы вонзил меч вперед, Аполлон кое-что осознал. «Вы двое тоже жаждете сражения!» Он ответил собственным концептом. Тифон отсек время и со всей силы влетел в свое атакующее время. Когда он появился за спиной врага, то обнаружил всплеск собственного огня. Взрыв белого света заставил броню Тифона затрещать, но также запустил его вперед. Он добавил к этому силу крыльев, чтобы приблизиться к спине черного бога войны. Аполлон непременно настигнет. Его враг ускорился до такой степени, что не совладает с управлением ориентацией, поэтому Тифон сможет догнать и одолеть его без необходимости снова отсекать время. В этот же миг его враг будто отбросил сражение. Он резко отшвырнул меч в воздух над головой. Не о чем и говорить, это не поможет защититься и не сойдет в качестве приманки. «Что ты делаешь?» Затем Аполлон увидел, как его враг мощно открывает в воздухе правый кулак. Не опасаясь приближения Тифона сзади, Хиба и Микаги выкрикнули в унисон. «Киравнос!» С этим словом до их правой руки донеслось воздействие и рёв. Вокруг нее открылось концептуальное пространство, и появились разобранные части Киравноса. Однако его форма отличалась от предыдущей. Первым выбросила не часть остого копья. «Задняя соединяющая рука?» В воздухе парила громадная рука, которая присоединилась к спине под крыльями. Следом выкинула каркас копья, и он определенно был больше, чем раньше. К тому же три амортизатора возникло вокруг руки, сверху устройства и спереди. Следом появился коготь для замыкания с рукой и рельсы для стрельбы зарядами копья. Прикрепились боковые направляющие рельсы и верхний навес, и он взвелся, встав на место. Последующие амортизаторы и двигатель ускорения присоединились сзади, и внутрь вошли заряды копья. Копья являлись основной частью Киравноса. Они были половиной концептуального ядра третьего гира, впоследствии разделенных на три части. Но в то же время пространство для вхождения копий выглядело странно. Внутри закрытых частей обнаружилось 5 мест для хранения зарядов. «Я эволюционирую, потому что хочу стать сильнее». Наконец изверглась шеренга из 18 стальных болтов. С 9 с каждой стороны они все неистово закрутились в Киравнос, чтобы удержать его на месте. Пронзительная гармония гарантировала, что устройство не колыхнется. Это все создало копер, растянувшийся более чем на 6 метров. Хиба использовал этот копер, чтобы всадить его во что-то в землю. Вкапывание в землю эхом отразилось в воздухе. С этим звуком Сусамикада, убегающий вперед, насильно изменил свое направление. Он воспользовался отдачей Киравноса, чтобы взмыть в небо. Раскинув конечности и крылья, он закружился над головой Тифона. Сусамикада развернулся и сориентировал себя лицом вверх, после чего с помощью крыльев спикировал перед Тифоном. Его левая рука двинулась, чтобы схватить меч, подброшенный в воздух. Тем временем Тифон прочел его действия. Сусамикада запустит решающий удар мечом, используя весь свой вес. Поэтому Тифон инстинктивно отсек время. Он появился в воздухе над Сусамикада, пока тот опускался в пикировании. Тифон также раскинул конечности и крылья для спуска. К тому же пушки на его спине уже прицелились в землю, а значит на Сусамикада. Но по какой-то причине Тифон увидел у себя перед носом кончик клинка. Это был наконечник меча, который Сусамикада подкинул ранее. Сусамикада лишь сделал вид, что потянулся за ним, но на деле не стал его брать. Это была уловка, основанная на предположении, что Тифон зайдет ему за спину. Это не создавало конец битвы, а лишь продолжало ход схватки. Тифон машинально снова отсек время. Он двинулся в сторону слепого пятна Сусамикада, и тот воскликнул, где это было. «Твое изначальное положение!» Воскликнув и продолжая падать, Хиба увидел, как Тифон появился на земле перед ним. Его пушки уже нацелились, но это ничего не поделает с действием Сусамикада. Кировнос выстрелил 3 своих копья. Он нацелил их в живот, а не в грудь. Сверху туда сложнее попасть, но реактор, содержащий концептуальное ядро, находился там. Если его прицел хоть немного собьется, он уничтожит кокпит и мгновенно убьет Аполлона. Но при уничтожении реактора все еще оставался шанс. Тифон выстрелил, но Хибу это не заботило. Он запустил собственную атаку, оставляя все остальное в руках скорости, брони и корректировкам Микаги. Несколько его бронированных панелей не выдержали урона и раскололись. Это вызвало небольшое отклонение в его действиях. «Проклятье!» Тихо выругавшись, он увидел некий свет. Бледно-голубой свет принял форму женщины и появился перед броней на животе Тифона. Это Артемида. Она смотрела явно на него, но ее плачущее лицо сменилось улыбкой, и она слегка помахала обеими руками. Затем Тифон отсек время. Однако он двинулся в этот раз не за спину Сусамикада. Он двинулся перед Кировносом с Артемидой по-прежнему у его фронтальной брони. В ответ Сусамикада приземлился и без колебаний выстрелил в нее Кировносом. В воздухе разлился грохот металла, Хиба ощутил попадание, и улыбающаяся Артемида кивнула перед тем, как растаять. Хиба гадал, что бы это значило, но ответил ему возглас Микаги. «Кировнос и Тифон!» Он посмотрел и увидел, как сияющее копье, вонзенное в Тифона, стремительно накапливает свет. Кировнос поглощил концептуальное ядро Тифона. В поддержании этого задняя часть Кировноса растянулась и получила дополнительный свет. Он действовал как машина, которая изначально создавалась, чтобы соединить концептуальное ядро воедино. «Не может быть!» – подумал Хиба. Затем он подумал о словах Саямы, сказанных при подготовке к бою. Вот что он имел в виду, когда говорил о том, как хорошо я понимаю Микаги-сан. Разрушительное оружие Кировноса следует эволюции Микаги-сан и эволюционирует в Тартарос-махину, содержащую Тартар? Концептуальное ядро Тартар было причиной разрушения третьего гира. И теперь оно рекомбинировалось в одно. Почему Кронос это сделал? Хиба также гадал, действительно ли Зевс об этом не знал. Но теперь этого не узнать. В продолжение звука и столкновения Хиба простонал. В конце концов, Тартар был полностью помещен внутри Кировноса. В ответ все тело Тифона вздрогнуло, и нечто вытолкнуло из его спины. Белого бога войны покидал громадный кокпит. Гигантский белый металлический блок медленно выкинуло наружу, и он упал на землю с гулким грохотом металла. Затем Хиба услышал голос. Среди союзников и врагов, окружающих их, белокурая старшая горничная, поднося руку к губам и опуская брови, произнесла: «Не может быть! Госпожа Артемида реконструирует господина Аполлона, используя высокую мощность момента, в котором концептуальное ядро соединилось». Хиба не совсем понял, что это значило, но когда ее тихие слова закончили разноситься по округе, перед ними возник тяжелый металлический шум. Белый бог войны, названный Тифоном, упал на колени. Это конец? Он поднял взгляд к небу, откуда в свою очередь взирали звезды и луна. Затем все, кто их окружал, выдали возгласы, выражающие внутри себя множество мыслей. Среди шума голосов Синзи осмотрела новую форму Кировноса, но неожиданно повернулась к Саяме. Тот же уставился не на Сусамикада, а на свою левую руку. Там появился свет, и он исходил от Георгиуса. «Снова?» – спросила она. Парень кивнул и выставил Георгиус перед собой. Белый свет пульсировал вокруг встроенного в него медальона. Гадая, нормально ли это, Синзи от любопытства вытянула руку. Неожиданно Георгиус отреагировал, и свет быстро разросся. «А?» Пока все остальные сосредоточились на Сусамикадо, свет Георгиуса между Синзи и Саямой усилился. В то же время Кировнос Сусамикадо издал рев. Это случилось так неожиданно, что все остолбенели. Под всеобщими взглядами по поверхности Кировноса прокатился звук. Нечто было выщерблено и выдолблено на его черной броне. «Письмо?» Синзи не могла его прочесть, но понимала значение. И все же прочел надпись на Кировносе не кто-либо из Укат. Это был женский голос, пришедший от черноволосой женщины в белом наряде, которая стояла недалеко от всех остальных. Она тупо уставилась на текст, опираясь на Гиес. «Мы в третьем гире», — она перевела дух. «Зарекаемся стать силой, что волею Солнечного Короля и Лунной Королевы соберет огромное количество людей». Едва лишь она закончила, ее выражение лица сменилось на расслабленную улыбку. И будто в ответ перед Тифоном вышла горничная. У нее были короткие светлые волосы, а обе ее руки были уничтожены. Но она все равно воззрилась на кокпит Тифона, рухнувший на землю. «Госпожа Мияка». Она обернулась и кивнула. «С господином Аполлоном с большой вероятностью все будет хорошо. Госпожа Артемида защитила его, как и обещала». Мияка в улыбке закрыла глаза, и ее тело лишилось силы. Все неистово вскрикнули и подбежали, но не только члены Укат. Огромное количество горничных тоже последовало за ними. Некоторые бежали, некоторые шли, но все они приближались. Среди их всех Синзя вслушивалась в разговор членов Укат, шагая сзади. «Эй, разве не странно, что история пошла не так?» Она услышала горький смех. В конце концов, Тифон дал рождение королю и королеве.